7. Странное ощущение, когда просыпаешься под вечер. Не скажу, что так уж неприятно, но все же одолевает чувство какой-то неправильности. «Я уже проснулся!» Мой окрик тут же успокоил живой будильник, который аккуратно, но настойчиво стучался в дверь. Собираться мне было, что тому бедняку, потому что основное снаряжение так и осталось в гостинице при складском комплексе. После хорошего сна, да по вечерней прохладе, путь в Шолохово промелькнул быстро и приятно. В номере купеческого гостиного двора так ничего и не поменялось, кроме двух тарелок на столе. Буженину Леонард съел всю, а вот блины с икрой лишь ополовинил. «Зажрались вы, батенька, пора переходить на кашу». Кот тут же возмущенно поднял голову и наградил меня негодующим взглядом. Но мне было не до его душевного равновесия. Предстояло решить, в каком виде следует явиться на доклад к директору. Еще бы понять, как себя с ним вести. Вроде он мне уже и не начальник вовсе, но все же глава альма-матер и все такое. Ладно, с поведением определимся на месте, а сейчас займемся вооружением. Как бы мне ни хотелось напялить полную портупею с квартетом любимых револьверов, ограничился только кобальтом в скрытой наплечной кобуре, а также малышом за спиной и понтовой тростью. Ну и взрывная фляжка на всякий случай. Закончив со сборами, я направился к двери и увидел, что Леонард наконец-то покинул пуфик и решительно засеменил следом за мной. «А ты-то куда собрался?» «Дрыхни дальше». На мой посыл Леонард даже не пошевелил усом и посмотрел на меня с непробиваемой решительностью. «Ну а что? Это в быту от прожорливого и похотливого котяры одни неприятности, а в критических ситуациях он показывал себя только с положительной стороны. Теперь бы понять, чем именно может грозить мне встреча с директором школы. Раз уж в телеграмме было сказано о любом времени посещения, я все же решил подгадать под вечер. Если дела пойдут по худшему сценарию, Микола сможет вмешаться на пике своих возможностей». Забрав вампира из склада, я сверился с картой и без проблем нашел необходимый адрес. Когда паромобиль выкатил на Хутынскую улицу, солнце уже минут с 20 как скрылось за горизонтом, и на город стремительно наплывали сумерки. Эту улицу явно оккупировали довольно зажиточные горожане, но точно не из списка золотых поясов. Вдоль улицы шли высокие каменные чугунные ограды, за которыми скрывались окруженные садами особняки. В таких местах люди по вечерам не прогуливаются, а используют улицу только чтобы побыстрее попасть домой. С другой стороны, никаких бомжей и других люмпинов поблизости не наблюдалось, так что вокруг буквально шаром покати. Выискивая нужный мне номер, я встретил только две кареты и один паромобиль, въезжавший в открытые ворота. Директорский дом находился практически в конце улицы, и к нему я подъезжал с уже включенными фарами. Уличные фонари тоже отреагировали на смену естественного освещения. Но посредине участков дороги между высокими столбами все же оставались места с густой тенью. В одном из таких затемненных мест я и остановился. Появившийся из открытого багажника Микола тут же получил установку. «Действуешь только, когда почувствуешь, что я сильно перепугался, но будь осторожен, что-то у меня плохие предчувствия». Кажется, Леонард посчитал, что инструкции общие, и вместе с вампиром растворился в кустах у дороги. Предчувствия у меня действительно были нехорошими, поэтому, вернувшись за руль, я пару минут просидел в нерешительности. С одной стороны, все выглядело логично. Директор школы получает от одного из бывших учеников весточку о том, что другой ученик может быть связан с нехорошими делами. Вполне естественно, что нужно во всем этом разобраться, причем с ябедником действительно лучше поговорить с глазу на глаз. Это если опираться только на логику. Но все же я сотню раз клялся себе прислушиваться к собственным инстинктам. Ну и как тут к ним прислушаешься, если по всем признакам это простая паранойя? А еще свою лепту вносила сгущавшаяся тьма, которую не очень-то уверенно разгоняли уличные фонари. Но тут уж я сам виноват, специально выбрав именно это время для нанесения визита. Как ни странно, мысль о добровольном выборе вселила в меня уверенность. В конце концов, на подхвате имеется цельный упырь в расцвете сил, и пусть там даже окажется засада, как бы она ни стала западней для самих заседателей. Приободрив себя такими мыслями, я повел паромобиль дальше и через минуту остановился у кованых ворот, посредине которых в обрамлении железных завитушек виднелся номер 93. Не успел я надавить на клаксон, как калитка у ворот открылась, и на улицу вышел молодой парень в красной косоворотке. «Титулярный советник Силаев к господину директору», — ответил я на вопросительный взгляд привратника. Но это он без лишних слов кивнул и взмахнул рукой. Не знаю, какие тут в Новгороде порядки, но мне показалось, что ворота открылись, так сказать, по мановению руки парня. Но это вряд ли. Если что мне и известно о колдунах, так это то, что учиться магическому искусству нужно не одно десятилетие. Подъездная дорожка к дому была короткой, всего 20 метров, да и сам дом не особо впечатлял. 2 этажа не такого уж большого метража. На ступенях дома меня ждал еще один парень в такой же косоворотке. Похоже, это у них прямо униформа какая-то. Этот оказался немного разговорчивее. «Господин ждет», — блеснув красноречием на фоне своего товарища, парень повернулся и зашагал вперед, указывая мне путь. Из-за размеров дома этот путь оказался не таким уж долгим, и через 10 секунд мы уже стояли у резной двери, ведущей в одно из помещений на 1-м этаже. Мой провожатый осторожно постучал и, услышав разрешение, открыл двери, позволяя мне войти 1-м. «А, Игнат, проходи», — не вставая из-за стола, пригласил меня незнакомый мужчина. В том-то и беда, что меня он, похоже, знал очень хорошо. И тут нужно вести себя крайне осторожно. Вообще-то я ожидал увидеть перед собой кого-то типа Дамблдора или, на крайний случай, маскирующегося под интеллигента профессора Нартова, но за столом сидел вполне обычный, можно даже сказать, невзрачный человек. 50 на вид, средний рост, легкая упитанность, и даже на голове и лице у него имелся стандартный набор из короткой, с пролысиной прически и относительно объемных бакенбардов. Так выглядело подавляющее большинство провинциальных чиновников. Единственное, что выдавало в директоре неординарного человека, это колючие глаза и всепроникающий, как победитовое сверло, взгляд. Чтобы не спалиться окончательно, я решился лишь на легкий молчаливый поклон и осторожно присел на предложенный стул. Когда проделывал все это, отметил, что мой провожатый не вышел в коридор, а остался у двери. «Да уж, озадачил ты меня, Игнат», — взяв со стола мое же письмо, проворчал директор и, чуть подумав, добавил: «Озадачил и удивил. В свою бытность учеником ты совершенно не подавал никаких надежд на будущее. Скажу больше, слизняком ты был, Игнат, и тут вот такое преображение. О видаке по прозвищу Бесноватый Ловец ходят совершенно нереальные легенды. Что ж с тобой случилось, мальчик?» Если честно, я опешил, потому что готовился к совершенно не такому разговору, так что ответил чисто автоматически: «Жить захочешь и не на такое сподобишься. Но мне почему-то кажется, что тебе помогли, и остается только понять, кто именно поучаствовал в судьбе бесталанного видака». «Не понимаю, о чем вы говорите», — искренне ответил я на завуалированный вопрос. И тут разговор наконец-то дошел до сути, но меня это не порадовало. «Ты писал, что не смог определить того, кто изничтожал в Москве всякую шваль», — с насквозь фальшивым участием сказал директор. «Хочешь, я помогу тебе в этом деле? Благо, далеко ходить не нужно. Тот, кого ты заподозрил в вампиризме, стоит за твоей спиной». Как это обычно и бывает, напряженная ситуация разрядилась мгновенным всплеском стремительных действий. Я почувствовал, как мне на плечи легли чужие ладони, но ничего дружественного в этом жесте не было. Ну уж нет. Второй раз я на такую фигню не попадусь. Внезапно навалившаяся слабость не остановила меня, и правая рука шустро нырнула под полу пиджака. «Расслабились вы, ребята. Таких, как я, еще при входе нужно обыскивать, причем с металлоискателем, а еще лучше сразу связывать». Проследовавший за этим движением выстрел наверняка сильно удивил моих оппонентов, потому что стрелял я прямо из кобуры. Сразу как вернулся из путешествия в Валахию, в память о происшествии в Кишиневском морге, провел модернизацию наплечной кобуры. Пуля, пройдя сквозь мой пиджак и спинку стула, отбросила энергетического вампира, что тут же положительно сказалось на моем самочувствии. Вскакивая на ноги, я выхватил револьвер из-за пазухи, но проделал это скорее не движением руки, а разворотом туловища. Следующий выстрел прозвучал, едва ствол револьвера показался из-за ткани. Вторая пуля попала в центр груди все еще стоявшего на ногах юноши. Третья угодила чуть левее, но вряд ли задела сердце. Увы, в четвертый раз мне выстрелить не дали. Я опять неправильно расставил приоритеты. Такое впечатление, что сверху на меня свалился как минимум шкаф. Неведомая сила так впечатала мое тело в пол, что я при этом развалил стул. Не уверен, что мои бедные ребра оказались крепче добротного предмета мебели. Упал я в таком положении, что смог увидеть, как в комнату забежали еще двое юношей в косоворотках. Но хуже всего было не это. Подстреленный мной пацан хоть и подвывал от боли, но и не думал подыхать. Он сначала сел, а затем резким рывком разодрал косоворотку. «Да что же это за тварь такая?» Живот юноши был залит кровью, но при этом легко можно было рассмотреть, что кровотечение уже остановилось, а пулевые отверстия зарастают прямо на моих глазах. Все это я рассматривал, когда меня пеленали веревками, словно куколку шелкопряда. Увы, в тот момент на сопротивление не было никаких сил. Кроме воздушного удара, замаскировавшийся под обычного директора школы колдун явно использовал еще что-то паралитическое. Чувствительность к телу начала возвращаться, только когда меня волокли по ступеням в подвал, а подвал там был знатный. Если судить по уходящим от главного подземного зала коридорам, по объему он был больше самого дома. Обширное подземное помещение, судя по виду, являлось чем-то средним между лабораторией и пыточной. Вдоль стен расположились столы с непонятными приборами магического направления. У стены находились три металлических стола с ремнями для фиксации рук и ног. Особенно мне не понравились свисающие с потолка цепи с крючьями на концах. Вот на один из этих крюков меня и повесили. Хорошо хоть не за ребро, а зацепив за веревку на спине. Затрещала лебедка, и я ощутил, что уже не достаю ногами до пола. Колдун уселся передо мной на стул, поднесенный одним из прислужников. «Да уж умеешь ты доставлять неудобства», — раздраженно проворчал директор. «Но вот почему бы нам не поговорить спокойно в кабинете?» Вопрос был риторическим, поэтому в ответе не нуждался. «И если бы только неудобства, ты ж нам поломал столько планов. Вот скажи мне, как Игнашка Солобаев, Нюня и Размазня смог сорвать хорошо продуманный план по захвату Топинска, да еще разнюхать мои столичные дела?» «Не понял. А это что за новости? Причем здесь Топинск?» Не обращая внимания на мое удивление, колдун продолжал жаловаться на жизнь. «Но не мог ты сам все это провернуть. Значит, за тобой кто-то стоит, и мне очень хочется узнать, кто именно, а также понять, что известно твоим покровителям. Сегодня я добрый и даю тебе шанс сознаться без лишних страданий». Его щедрое предложение я пропустил мимо ушей, потому что усиленно пытался собрать в кучу полученную информацию, и картина получалась крайне неожиданной. Да уж, похоже, от судьбы не уйдешь. В кои-то веки я решил последовать советам своих великосветских друзей и не искать дополнительных неприятностей на свою голову. Так эти самые неприятности ждали-ждали моего прихода, а не дождавшись, пошли искать меня сами. Похоже, Витой со своим погибшим племянником стали чем-то вроде орудия судьбы, возвращая меня на нужные рельсы. Я уже и забыл, что попал в этот мир не по своей воле, и дорогу в новой жизни выбираю тоже не самостоятельно. «Эй, Игнашка, а ты там уснул, что ли?» — напомнил о себе колдун. Он шевельнул рукой, и меня прострелило болью. Терпимо, но это явно только начало. Самое смешное, что мне и рассказать-то нечего. Кто меня направлял? Да никто, за исключением судьбы, а в отдельных случаях собственной дурости. Но вряд ли сидящий передо мной маг поверит столь искреннему признанию. В горле першило так, что пришлось прокашляться. «Я прибыл сюда по приказу ордена масонов!» Колдун тут же порадовал меня тупой миной на своей злобной роже. «Какого ордена? Ты что несешь?» «Ордена каменщиков! Хватит врать! Я не вру!» Наш разговор превратился в спор двух воспитанников детского сада «Солнышко». Похоже, до мага это тоже дошло, потому что меня опять выгнуло от боли. «Врешь!» — зло прошипел он, поднося к моему лицу кулак с перстнем, в камне которого медленно гасла красная искра. «Это уже хуже, потому что магический детектор лжи сильно снижал мои и без того мизерные шансы на выживание. Как только камень в перстне зажжется зеленым огоньком, меня тут же грохнут. Или сделают со мной что-то намного хуже смерти. Если вспомнить моего неоднозначного друга Нартова, сразу понимаешь, что у колдунов с фантазией все ой как непросто. «Ладно, давай попробуем по-другому», — неожиданно добрым тоном предложил Дубин, и меня тут же затрясло от боли. «А вот это уже серьезнее. Но нужно терпеть и ждать». «Кикимору ему в жены и вечный донор, где носит этого упыря?» «Еще раз, кто тебя послал?» «Тут бы плюнуть ему в морду, но, как оказалось, я не настолько смел». От одной мысли о наказании за наглость противно затряслись поджилки, так что ограничимся лишь кривоватой улыбкой. Увы, она тут же сползла с меня, когда в подвал спустились еще два помощника колдуна в этих проклятых косоворотках. Я сначала не понял, что именно они несли, а когда рассмотрел, едва не взвыл от отчаяния. Человеческим телом эту ношу уже не назовешь. Прихватив с двух сторон за плечи изодранного кителя, юнцы тащили моего напарника Миколу, причем в сильно некомплектном состоянии. У вампира отсутствовали и руки, и ноги. А вот теперь точно финиш. «Ну и кто тут у нас?» — с любопытством спросил Дубин. «Игнашк, ты снова удивил меня. Откуда у тебя вампир в подручных?» «Вопросов у меня становится все больше, а участь твоя все печальнее. Повесьте его на крюк». В отличие от меня, Миколу действительно подцепили за ребро и с помощью лебедки подняли повыше. Я уже напрягся в ожидании мучительного крика, совершенно забыв, что имею дело с вампиром. Стригой лишь злобно вращал глазами и пытался укусить своих обидчиков. Увы, парни в косоворотках были начеку. А когда они сделали свое дело, потуги вампира и вовсе стали выглядеть жалко. Закончив с Миколой, юнцы замерли за спиной своего хозяина и уставились на меня, словно на букашку. Мне уже доводилось видеть подобное выражение на лицах убийц, против которых я струсил давать показания в родном мире. Те взорвавшиеся мажоры считали, что бояться им в этой жизни попросту нечего, потому что они — истинные волки, которым закон не писан, а все вокруг, включая судью и прокурора, просто законопослушные бараны. Я задохнулся от приступа жгучей ненависти и задергался в путах, чем только насмешил сбрендивших от мнимой вседозволенности юнцов. Да уж, тем, кто сумел одолеть не самого слабого вампира, на мою ненависть плевать с высокого баобаба. Все это время Дубин рассматривал меня с непонятным интересом. «Даже не знаю, какие вопросы тебе задавать в первую очередь. Честно, Игнат, ты бы не тянул время и начал отвечать. У тебя ведь все равно нет другого выхода». «Нет выхода?» «А вот насчет этого я не был бы так уж уверен. Идея озарила меня только после его слов. Раньше подобное даже в голову не приходило, но теперь, осмысливая открывающиеся передо мной перспективы, я тут же вспомнил события в подземельях Куртявеке. Там я повторно воспользовался крыльями с очень коротким интервалом, и профессор Нартов сказал, что этот крайне необдуманный поступок едва не убил меня». «Выход есть всегда», — прохрипел я, глядя своему мучителю в глаза. «Ты так думаешь?» — с издевкой спросил он. «Да», — коротко ответил я и запустил крылья. «Скажи мне кто-нибудь, что я когда-либо захочу покончить с собой, рассмеялся бы в лицо. А может, и плюнул бы. Напади ж ты, как оно в жизни бывает». Время замедлилось лишь на мгновение, а затем я выпал из этого мира, приготовившись к очень далекому путешествию. «Да вы издеваетесь!» — прохрипел я, выплывая из мрака забытья и осознавая, что с поезда, уходящего в мир иной, меня грубо ссадили прямо на перроне станции отправления. Один из этих отмороженных юнцов держал мою голову в ладонях, словно намеревался поцеловать, что тоже не делало мою жизнь лучше. К счастью, никаких нестандартных поползновений он не планировал. Судя по ощущениям, парень перекачивал в меня некую энергию. В голове тут же сложилась еще одна мозаика. Вот, оказывается, чем занимался миньон Дубина в Москве. Он выкачивал из жертв энергию, чтобы затем... «Ты что там бормочешь?» С раздражением спросил колдун и для разнообразия ударил меня не магией, а ладонью. Я не любитель получать пощечины. Но уж лучше так, чем опять магический шокер. Разговаривать с ним мне все равно не о чем, поэтому сразу перейдем к попытке номер два. Не зря же мне постоянно твердят, что я упрямый, как баран. Увы, повторный запуск крыльев ничего не дал. То есть совсем ничего. Казалось, что никаких крыльев Семаргла у меня и в помине нет. На фоне общего хренового состояния боль на предплечьях терялась, и ощутил я ее только сейчас. «Что, не получается?» — с издевкой спросил колдун и ударил меня еще раз. «Не возжелая поговорить с тобой, очень важный человек, я прямо сейчас вывернул бы тебя наизнанку, как старый кожух. Так что, покуда повиси тут, и не смей дергаться, иначе я разозлюсь еще больше. Знаешь, сколько стоит потраченная на тебя живица?» Если честно, я не понял, что он там лопочет, потому что впал в какую-то странную апатию. Даже не знаю, что меня удручало больше — собственная готовность пойти на самоубийство или тщетность предпринятых попыток. Дубин вышел из подвала, а в нашей с Макулой компании остался один из юнцов. Он пристально следил за мной недобрым, тяжелым взглядом. Не берусь сказать, сколько отсутствовал колдун. Может, час, а может и больше. Время плыло мимо меня мутным, обескураживающим потоком. Микола тоже не подавал признаков жизни. Хотя, какая там жизнь у вампира? Возвращение Дубина я пропустил и очнулся, только получив еще одну пощечину. «Хватит спать, пора исповедоваться!» Очень хотелось послать его подальше, но ни сил, ни запала уже не оставалось. «Ну же!» Заводясь, прорычал колдун, но его тут же оттерли в сторону, и я увидел непонятного субъекта со скрытым лицом. Из-под белой маски с едва обозначенными чертами и раскосыми вырезами для глаз донесся срывающийся от волнения голос. «Тебя кто послал? Что знают мои братья?» «Какие братья и чего вообще этот Пьеро хочет от меня?» «Поджарь его!» Не дождавшись ответа, вскричал человек в маске, но колдун не успел выполнить его весьма настойчивую просьбу. Всех нас отвлек каркающий хохот. Я даже сразу и не понял, что это смеется обрубок Миколы. Уже третий раз он пугает меня до чертиков. Даже обреченная апатия куда-то схлынула. Дубин то ли со страху, то ли со злости шваркнул вампира молнией, отчего Микола лишь как-то странно квакнул и расхохотался еще громче и более зловеще. «Спызнылся!» Отсмеявшись, пророкотал он, казалось, заставив завибрировать весь воздух в помещении, а затем сверху что-то грохнуло, и вздрогнули уже стены подвала. «Что происходит?» — взвизгнул тип в маске. «На нас напали!» — прорычал колдун и жестом отправил наверх двух находившихся здесь краснорубашечников. Сам же колдун остался на месте, и, судя по его исказившемуся от ненависти лицу, дела у его миньонов шли не очень-то хорошо. Но мне радоваться подобному ходу событий точно не стоило. Побелевший от ярости и страха Дубин повернулся ко мне. «Не знаю, кто там за тобой явился, но живым он тебе не получит». Мне бы испугаться, но не получилось. Пафосная речь колдуна проскользнула мимо моего сознания, потому что я увидел нечто совершенно невозможное. Из вентиляционного отверстия, выдавив решетку, на пол подвала выпал серый комок очень знакомых очертаний. И что удивило меня больше всего, на шее Леонардо поблескивал камнями так же легко узнаваемый предмет, которого здесь точно быть не должно. Если ошейник на коте, то в подвал ломится... Превращение пусть и очень крупного, но вполне обычного кота в жуткого монстра меня уже не удивило, как и то, что обратившийся Леонард Силыч без особых проблем сбил с ног колдуна, как раз вытянувшего в мою сторону кисти рук со скрюченными пальцами. От подобного пассажа человек в маске завопил, как резанный, и ринулся к выходу из подвала. Правда, далеко не убежал и влетел обратно, словно его пнул кто-то очень сильный. Скорее всего, так оно и было. Следом за летуном вниз спустился и сам метатель носителей таинственных масок. А вот и супертяжелая артиллерия. Добивать свою жертву высший вампир почему-то не стал. Лишь склонив голову на бок с любопытством, посмотрел на бесчувственное тело. Яростный вопль Леонардо заставил меня резко повернуть голову и взвыть от собственного бессилия. Дубин успел вскочить на ноги, стряхнуть с себя клыкастого монстра и даже врезать по нем синеватой молнией, но тут же получил в грудь точно такую же, но красного цвета. Ну, прямо какая-то цветовая дифференциация, как у джедаев и ситхов, только распределение неправильное. Почему-то красный достался моему другу, который, по крайней мере, в данной ситуации находится на стороне сил добра. Дубина отбросила к стене, так что он оставил Леонардо в покое. И очень скажу я вам вовремя, потому что по телу обратившегося кота уже шли волны обратной трансформации. Колдун, которого знатно приложило о стену, вскакивать не стал, лишь поднялся на одно колено и резко развел руки в стороны. Его тут же окутала едва различимая пленка радужной сферы. Следующий удар Нартова ни к чему не привел. «Дубина ты стаиросовая!» — донесся из-под низко опущенного капюшона голос моего старого друга. «Ты что натворил?» «Сделал то, на что ты оказался не способен, грач!» С натугой удерживая защитный полог, прокаркал колдун. «Идиот! Сосуд жизни запретили не просто так! Ты же погубил этих мальчиков! Два десятка перекачек жизненной энергии и сосуд, как дешевая свеча!» От возмущения Нартов даже прекратил атаку на соперника. «Только не надо мне читать нотации, омский мясник!» «Я использовал лишь бросовый материал, чтобы познать тайны мироздания. Да и то мне помогли осознать порочность этого решения. А ты уничтожаешь людей с искрой бесценного дара ради презренного злата». Сорвавшись на пафос, Нартов дал волю своей ярости и с удвоенной силой врезал по полусфере магической защиты. Такого издевательства радужная пленка не выдержала, и пузырь лопнул. Из-за всех этих сполохов я не заметил, что именно произошло, лишь увидел, как безвольно осело на пол грузное тело, у которого вместо головы осталась лишь дымящаяся головешка. Нартов тяжело вздохнул и только после этого бросился ко мне. Снимать меня с крюка он даже не пытался, просто дотронувшись до цепи и заставив ее оборваться, а затем аккуратно помог мне опуститься на пол. Также по мановению руки профессора лопнули связывающие меня веревки. Прикоснувшись ладонью к моему лбу, Нартов впустил по телу бодрящую волну. Ощущение, будто разморившись в парилке до легкой слабости, ты резко ухнул в прорубь. Откуда и силы-то взялись? Мозг сразу перешел на повышенную производительность, и я тут же отреагировал на попытку Нартова снять капюшон. «Федор Андреевич, не стоит. Не беспокойтесь, Игнат Дормидонтович. В свое время вы не смогли ничего увидеть, не получится и у местных видоков». «Да уж». Одновременно и похвалил, и разбередил не самые приятные воспоминания. Успокоившись за инкогнито своего спасителя, я перевалился на четвереньки и попытался встать, но поднялся лишь на колени, и слабость тут ни при чем. Буквально в метре от меня Леонард предпринимал отчаянные, но явно безуспешные попытки содрать с себя артефактный ошейник, позволивший ему превратиться в монстра. Я тут же пришел ему на помощь, и с человеческими пальцами это вышло намного проще. Поднявшись на ноги, я протянул ошейник Нартову. «Вы уверены, что он вам не понадобится?» — не спешил профессор забирать артефакт. Посмотрев на Леонардо, я увидел в его глазах такое отчаяние пополам с отвращением, что отбросил все сомнения. «Уверен, мы и без этого справимся». «Как знаете», — проворчал Федор Андреевич, пряча ошейник под свой балахон. Немного придя в себя, я осмотрелся и испытал приступ ощущения нереальности происходящего. «Но как вы здесь оказались? Это прямо чудо какое-то!» «Увы, дорогой мой Игнат Дормидонтович, если жизнь чему и научила меня, так это тому, что чудес не бывает. Все очень просто. Когда Микола послал зов Цепишу, господарь пришел в некое замешательство. Ему очень не понравилось, что вы потащили юного Стригоя в Москву. Если честно, с сохранением памяти новых симбионтов у нас не очень. Микола пока единственный удачный результат. Поэтому Дракула решил, что терять его никак нельзя. И отправил в империю двух высших. Вы не представляете, каких усилий мне стоило напроситься им в компанию. Пришлось пригрозить господарю разрывом отношений». «Напрасно вы так рисковали». «Нет, не напрасно», — упрямо мотнул головой профессор. «У меня имелись серьезные подозрения, что в процессе изъятия Миколы из-под вашей опеки вы можете пострадать. Но вернемся к так называемому чуду. В Хельсингфорс мы прибыли на частном дирижабле австрийского магната, а в Ругадив перебрались с помощью контрабандистов, И представьте мое удивление, когда мы уже проехали на крытом паровом фургоне Новгород по Московскому тракту, домнул Филипп вдруг заявляет, что чует Майколу позади нас. Еще больше я удивился, когда на подступах к месту, где стригои учуяли своего собрата, уже меня нашел Леонард Силыч. Тут и пригодился подарок, которым я хотел подсластить вам потерю такого полезного помощника, как Майкола. Жаль, что он вам не понравился. В голосе профессора проскользнула легкая обида. «Простите», — не зная, что ответить, я лишь беспомощно развел руками, параллельно пытаясь хоть как-то уложить в голове весь этот кавардак. «Да уж, все вроде выглядело вполне логичным, но все равно меня не покидало ощущение какого-то вмешательства свыше. Похоже, я еще не выполнил всего, что мне уготовано в этом мире. И уж точно совру, если скажу, что меня расстроил этот факт». «Впрочем», — продолжил свою мысль профессор, — «я не уверен, что вам теперь вообще стоит оставаться в империи». «Это еще почему?» «А вы так и не поняли, кто вон тот господин в маске? Филипп не убил его, потому что почуял старшую кровь». И только тут у меня в голове словно что-то щелкнуло. Связь директора Дубина с событиями в Топинске, покровители Матюхина и то, что субъект в маске упоминал каких-то братьев, ведь все было на поверхности. Еще надеясь на ошибку, я быстро подошел к лежащему на полу мужчине и сдернул с его головы маску. «Кикимору мне в тещи!» Под маской обнаружилась бледная физиономия его императорского высочества, второго сына императора, соответственно занимающего следующую строчку в списке престолонаследников после цесаревича. Да уж, это всем попадосом попадос. Ситуация не была хуже, даже когда в подвал внесли Майколу. Кстати, пока я пялился на бесчувственного принца, два высших вампира сняли с крюка своего покалеченного собрата и начали его упаковывать в тюк, словно багаж. Пытаясь хоть как-то осмыслить ситуацию, я поднял упавший стул и уселся на него. Нартов стоял неподалеку, не мешая моим размышлениям, хотя наверняка именно для него время сейчас имело огромное значение. Нашумели они изрядно, так что полиция могла появиться с минуты на минуту. Именно эта мысль и заставила меня встряхнуться и принять решение. «Спасибо за великодушное предложение, но мы остаемся». «Уверены?» — с беспокойством спросил профессор. «Да, конечно, если вы мне поможете кое в чем». «Все, что в моих силах», — с готовностью отреагировал Федор Андреевич. Я быстро изложил ему свой сшитый на скорую руку план. Нартов на минуту задумался. Казалось, что он сейчас раскритикует мою идею в пух и прах, но профессор удивил меня. «Я все сделаю, и в свою очередь попрошу об ответной услуге». Все, что в моих силах, и даже более того, вернул я ему его же слова с небольшим дополнением. «После вашего рассказа о том, как царский шаман убивал энергосимбионта Евсея, я провел некоторые эксперименты и с уверенностью могу сказать, что в силах отделить и уничтожить темную ипостась Стриги. Считаю вполне допустимым использовать это открытие на мою пользу и обменять помощь великой княжне на прекращение моего преследования. Очень уж хочется хоть ненадолго увидеть родину. Вы станете моим поверенным в этом деле?» К своему стыду я сначала подумал о том, как смогу использовать эту фишку в свою пользу, затем порадовался за Дашу и только после этого начал осмысливать возможность послабления для омского мясника, способного решить одну из самых болезненных проблем царской семьи. Впрочем, сейчас у них возникнет еще одна забота, и как бы ей не стать похлеще прежней. «Конечно, я сделаю все, что будет необходимо». На этом мы обменялись крепким рукопожатием, словно скрепляя договор и подтверждая наши особые отношения. Что уж тут поделаешь, крепко связала меня судьба с этим крайне необычным человеком. Я могу думать о нем все, что угодно, но не собираюсь быть неблагодарной скотиной. Один из вампиров уже отнес спеленутого Майколу наверх, а второй что-то недовольно каркнул профессору, явно поторапливая его. «С Майколой все будет в порядке?» — спросил я Нартова. «Конечно, тело стригоя чинить намного легче, чем обычного человека. Соберем, как поломанную игрушку из запасных частей. Через неделю он будет ходить и даже бегать». Мысли с благополучия теперь уж точно бывшего напарника перешли на собственные проблемы. «Федор Андреевич, Дубин испортил мои...» «Не беспокойтесь», — прервал мои жалобы профессор. Порезы лишь временно нарушили энергетические линии, и вскоре ваши крылья заработают не хуже прежнего. Даже шрамы не помешают. Эти руны теперь часть вашей энергоструктуры, как и знаки видока. Мне пора, Игнат Дормидонтович. Берегите себя. Надеюсь, мы еще увидимся. Я приложу к этому все силы, кивнул я, имея в виду предстоящие переговоры с царской семьей. Увы, когда Нартов ушел вслед за упырями, моя уверенность в собственных силах слегка подувяла. Особенно напрягал все еще находящийся в отключке Николай. Спящий, мать его, принц. Вот и первая из череды грядущих проблем. Что мне делать, если Николаша проснется? Осмотревшись в подвале, я с радостью увидел в одном из коридоров три двери, явно ведущие в камеры заключения. Об этом говорили внешние засовы и зарешеченные окошки. Внутри ближайшей камеры обнаружился топчан, на который я и перетащил все еще пребывающего в бессознательном состоянии принца. Леонард постоянно отирался рядом, изображая из себя охранника и помощника, а на самом деле просто боясь отойти от меня слишком далеко. Высшие упыри ребят, конечно, надежные, но проверить дом все равно стоит. К счастью, ни на первом, ни на втором этаже никого из живых людей не осталось, хотя трупов хватало. Может, беглый осмотр дома и не принес бы мне полного успокоения, но наличие в напарниках Леонардо вселяло уверенность. Он и лишние мыши не пропустит, не то что притаившегося человека. Увы, ничего из своего оружия найти не удалось, так что для успокоения прихватил один из пистолетов краснорубашечников, убитых моими спасителями. Ну, а теперь переходим к основному плану. Вернувшись в кабинет директора, я подошел к телефону. В Новгороде, да и в Москве тоже, телефонные станции уже давно работали круглосуточно, и голос отозвавшейся девушки сонным не был. «Барышня, я не знаю номера, но мне нужно связаться с жандармским управлением Новгорода». Да, отделение корпуса имелось и в этом городе. Правда, еще по старому царскому договору пребывало оно здесь на птичьих правах, но все же с определенными полномочиями. «Я не могу», — начала блеять телефонистка, так что нужно было подхлестнуть ее мотивацию. «Слово и дело государева, барышня, слово и дело», — устало произнес я формулу, не просто сохранившуюся в этом мире со старых времен, но все еще имевшую прежнюю силу. «Ожидайте», — посерьезнев ответила девушка. Через минуту послышался щелчок, и в трубке раздался уверенный мужской голос. «Поручик Якушев у аппарата, с кем имею честь?» «Титулярный советник, видок Силаев, нахожусь по адресу Хутынская улица, номер 93. Здесь как минимум полдюжины трупов, и дело касается безопасности императорской семьи». «Вы уверены?» — напряженным голосом спросил поручик, которого явно не обрадовал подобный поворот событий. «Абсолютно», — спокойно ответил я. «Если позволите совет, то немедля телеграфируйте в Москву на имя начальника личной охраны его императорского величества». «Вы представляете, что будет со мной, если ваши слова окажутся дурной шуткой?» «А вы представляете, что произойдет с нами обоими, если из-за ваших сомнений пострадает член императорской семьи?» В тон ему сказал я, потихоньку начиная свирепеть. После недавних событий нервы у меня были не к черту. Похоже, с воображением у Якушева все в порядке, потому что буквально через десяток секунд он отчеканил: «Ждите прибытия жандармов. Если явится полиция или же ушкуйники, дверей не открывать и ссылаться на мой приказ». «Будет исполнено», — отозвался я и вернул замолчавшую трубку на место. «Ладно, а теперь немножко подстелим себе соломки. Минут 10 у меня точно есть. Вот когда пригодилась моя профессия из родного мира. Да и служба в полиции Топинска научила грамотно работать с документами и составлять отчеты». Увы, слой соломки оказался тонковат. В столе Дубина обнаружились лишь зашифрованные журналы лабораторных исследований и нечто похожее на торговый гроссбух. И если бы не слова, которыми неосторожно разбрасывались колдун и принц, я бы в этом всем ничего не понял. Теперь же довольно легко вычленил среди записей исследований результаты приживления рунных цепей, позволяющих превратить мальчиков с искрой дара в те самые сосуды жизни. Если использовать логику и мои прежние наработки, становится понятно, что ребята в красных косоворотках охотились на людей, высасывая из них жизненную энергию. Затем в ходе некоего ритуала они перекачивали сию энергию в тела стариков и больных. И стоило все это удовольствие немало. В гроссбухе значились лишь кодовые имена. А вот цифры там были сплошь четырьмя нулями. О том, что подобным образом Дубин излечил принца, в бумагах, конечно, ничего не было, но определенный вывод сделать нетрудно. Думаю, спецы волшебного отделения жандармерии под контролем царских телохранителей разберутся без проблем, особенно если получат на руки эти журналы и мои собственные рассуждения по сему поводу. Плюс к этому содержимое сейфа, который я даже не пробовал открыть. Заниматься подобным в кабинете колдуна — это надо быть редкостным идиотом. Я успел только написать оглавление будущего подробного отчета об этом деле, как в дверь особняка замолотили и, кажется, сразу рукоятями пистолетов. «Кто там?» — подойдя ко входной двери, задал я вполне резонный в данных обстоятельствах вопрос. Явно просчитавший ситуацию и возможные последствия, Леонард благоразумно спрятался под лестницей. «Полиция, открывайте!» «Не могу», — честно признался я. «Приказ жандармов». «Каких еще жандармов? Открывай, пока ушкуйники не подошли. Они спрашивать не будут. Разнесут дверь в щепки, а нам потом отвечай». «Эти могут». Наемная гвардия золотых поясов с древних времен сохранила не только название, но и полную отмороженность. Ушкуйники — еще один фактор раздражения для московских властей. Но приходится терпеть. Очень уж важен Новгород для империи. Впрочем, все равно эти политические нюансы в данной ситуации ничего не меняли. Впускать в дом кого бы то ни было, кроме жандармов, с моей стороны будет крайне неразумно. Так что появление он их я прокомментировал облегченным вздохом. За дверью с новой силой разгорелась перебранка, которая закончилась настойчивым стуком. В этот раз стучали просто кулаком. «Кто там?» Почувствовав себя галчонком из советского мультика, повторил я вопрос. «Поручик Якушев, мы с вами говорили по телефону». «Входите», — отреагировал я, сдвигая массивный засов. К моему удивлению, в открывшийся проем протиснулся только поручик, хотя, судя по шуму снаружи, помощников у него более чем достаточно. Мне-то, благодаря богатому опыту общения с жандармами, казалось, что сейчас сюда ворвутся добрые молодцы и начнут тыкать меня мордой в ковер. Поручик, едва осмотревшись, тут же потерял боевой задор. Оно и понятно. Прямо в прихожей валялся парень в косоворотке с изрядной такой дырой в груди. На красной шелковой материи кровь была практически не видна, но дыра все равно впечатляла. На ступенях лестницы, ведущей на второй этаж, валялось тело еще одного пособника колдуна. У этого вообще была оторвана голова. Фирменный стиль дракуловских ребят. После вечерней встряски меня давила какая-то апатия, так что эти кровавые инсталляции уже не впечатляли, а вот довольно молодого поручика явно пробрало до печенок. «Что здесь произошло?» — чуть запнувшись, спросил он. «Много чего, и я не уверен, что подробности пойдут вам на пользу». В ответ жандарм лишь шумно сглотнул и согласно кивнул. «Вы один?» — озвучил я мучивший меня вопрос. «Да, остальные оцепили здание до дальнейших распоряжений». «Вам ответил кто-то из императорских охранителей?» «Пока нет, но в управлении имеется циркуляр на подобный случай. В нем же мне предписывается удостовериться в том, что возможный член царской семьи в безопасности, если, конечно, таковой здесь имеется». «Увы, имеется. Но опять же я не уверен, что вам стоит видеть то, что может в дальнейшем принести одни проблемы». «Увы, долг обязывает», — упрямо мотнул головой жандарм. «Но вот бывают же и среди этой братьи адекватные люди. Жаль, что мне постоянно приходится подставлять их под неприятности. Савушкину в Топинске досталось из-за меня, теперь этот бедолага». «Извольте», — вздохнув, жестом радушного хозяина пригласил я гостя пройти дальше. Через еще один труп на лестнице в подвал поручик переступил, все еще сохраняя бодрость духа, но тошнотворный запах и вид обгоревшей головы колдуна все-таки добил его. Беднягу вырвало. Я деликатно отвернулся. Затем мы подошли к запертой двери. Взгляд внутрь через окошко показал, что принц все еще без сознания, и это очень хорошо. Войдя в камеру, поручик подсветил себя магическим фонарем, а затем медленно повернулся ко мне. Размеру его глаз мог позавидовать любой лемур. Он явно надеялся увидеть здесь, скажем, двоюродного племянника императора или еще какого-то дальнего родственника. Но уж точно не второго по счету сыночка. «Это он», — коротко ответил я. «Может, стоит разбудить?» — робко высказал поручик не самую мудрую мысль. «Если разбудить, то вам придется выполнять его приказы, а после отвечать за собственные действия перед начальством. Вы ведь понимаете, что сослаться при дальнейших разбирательствах на устные указания будет трудновато? А так все очень благопристойно. Его высочество почивают, если проснуться, то крики и возмущения услышу только я и отвечать тоже мне. А вы, убедившись в благополучии члена императорской семьи, принялись ждать появления здесь кого-то из императорской охраны. По мне, это очень разумный и безопасный вариант действий. Поручик немного подумал и все же кивнул. Перед тем, как покинуть дом, он заглянул в кабинет и воспользовался телефоном. Дабы не смущать его, я остался снаружи и, только выпроводив гостя, вернулся за письменный стол, дабы продолжить написание отчета. Сия писанина вымотала меня до предела, но результат понравился. Удовлетворенно откинувшись в кресле, я погладил запрыгнувшего мне на колени кота. Вот в таком состоянии и уснул.